каким бы ни было его мышление, ни один человек не может считать нормальным то, что его эксплуатируют, морят голодом, лишают всех прав, заключают под стражу, изнуряют работой, обрекают умирать от холода, цинги или истощения, сказал Анри, а про себя подумал, странная все-таки вещь политика. Ленуар буквально не мог выносить вида страдающей мухи, но с легким сердцем мирился с кошмаром лагерей. «Никто не желает зла ради зла», — возразил Ленуар. «И СССР меньше, чем любой другой режим. Если они принимают какие-то меры, значит, эти меры необходимы». Ленуар раскраснелся еще больше. «Как вы осмеливаетесь осуждать институт страны, трудностей и нужд которой вы не знаете? Это недопустимое легкомыслие». «Ее нужды и трудности. Я сказал о них», — отвечал Анри. «И вы прекрасно знаете, что я вовсе не осуждал советский режим целиком. Но и принимать его целиком слепо — это подлость. Вы что угодно оправдываете с помощью пресловутой идеи о государственной необходимости, но это палка о двух концах. Ведь когда Пелтов говорит, что лагеря необходимы, он говорит так, чтобы доказать, социализм не более чем утопия». «Лагеря могут быть необходимыми сегодня, но отнюдь не всегда», — сказал Ленуар. «Вы забываете, что положение СССР — это военное положение. Капиталистические державы только и ждут момента, чтобы напасть на него. Даже при таких условиях ничто не доказывает их необходимость», — возразил Анри. «Никто не желает зла ради зла, и тем не менее, нередко случается, что его творят напрасно. Вы не станете отрицать, что в СССР, как и везде, были допущены ошибки. Голод, мятежи, побоища, которых можно было избежать. Так вот, я думаю, что эти лагеря тоже ошибка». «Знаете», — добавил он, — «даже Дюбрей того же мнения». Ленуар покачал головой. «Необходимость или ошибка? В любом случае вы поступили плохо», — сказал он. «Нападки на СССР ничего не изменят в том, что там происходит. Зато они идут на пользу капиталистическим державам. Вы предпочли работать на Америку и на войну». «Да нет же», — возразил Анри. «Коммунизм можно критиковать, ему от этого хуже не станет, он достаточно крепок. Вы только что еще раз доказали, что нельзя стремиться быть экстракоммунистом, не став объективно антикоммунистом», — сказал Ленуар. «Третьего не дано. СРЛ изначально было обречено на союз с реакцией или на гибель. И если вы так думаете, то вам не остается ничего другого, как вступить в компартию». «Да, только это мне и остается, и именно это я собираюсь сделать», — сказал Ленуар. «Я хотел прояснить ситуацию. Отныне вам следует считать меня противником». «Я сожалею», — ответил Анри. С минуту они смущенно смотрели друг на друга, потом Ленуар произнес. «Ну, прощайте». «Да, таков один из возможных вариантов. Отрицать факты, цифры, доводы и собственное мнение, заслоняясь актом слепой веры, все, что делает Сталин, хорошо». «Ленуар не коммунист и потому проявляет чрезмерное рвение», — решил Анри. «Ему интересно было бы поговорить с Лашомом или с любым другим умным и не слишком фанатичным коммунистом». «Ты видел в последние дни Лашома?» — спросил он у Винсана. «Да». Винсана взволновало дело о лагерях. Сначала он считал, что говорить не следует, а потом согласился с мнением Анри. «Что он думает о моих статьях?» — спросил Анри. «Пожалуй, он сердится на тебя», — сказал Винсан. «Говорит, что ты занимаешься антикоммунизмом». «Ах так», — молвил Анри, — «а лагеря?» «Это его не смущает. Что он думает о лагерях?» Винсан улыбнулся, что их не существует, что это превосходное учреждение, что они исчезнут сами собой. «Ясно», — сказал Анри. «Люди определенно не любят задаваться вопросами. Все так или иначе стараются сохранить свои установки. Коммунистические газеты дошли до того, что стали восхвалять институт, который они именовали исправительным лагерем и исправительной работой, а антисталинисты усматривали в этом деле лишь предлог для разжигания вполне обоснованного возмущения. «Еще поздравительные телеграммы», — сказал Самозель, бросив их на стол Анри. «Можно смело сказать, что мы всколыхнули общественное мнение», — добавил он с радостным видом. «Скрясин ждет в приемной, с ним Пелтов и еще два человека». «Его проект меня не интересует, и все-таки их надо принять», — заметил Самозель. Он указал на бумаги, которые положил перед Анри. «Мне очень хотелось бы, чтобы вы взглянули на замечательные статьи, которые прислал нам Валанш». «Валанш никогда не будет печататься в Эспуар», — заявил Анри. «Жаль», — сказал Самозель. Дверь открылась, и с обольстительной улыбкой вошел Скрясин. «У тебя найдется 5 минут? Наши друзья в нетерпении». Я привел Пелтова, Беннета, американского журналиста, который 15 лет работал корреспондентом в Москве, и Молдберга. Когда я вышел из партии, он все еще оставался коммунистом и продолжал быть активистом в Вене. Могу я их пригласить? Пусть войдут. Они вошли, взгляд их был исполнен упрека, то ли потому, что Анри заставил их ждать, то ли потому, что мир не воздавал им должное. Жестом пригласив их сесть, Анри сказал, обращаясь к Скрясину: «Боюсь, что наше собрание будет совершенно напрасным. Я уточнял это в состоявшихся у нас беседах и в своих статьях. Антикоммунистом я не стал. Твой проект следует отнести в Союз галлистов, а не ко мне». Примечание. Союз галлистов. В этот союз вошли 3 партии – СФИО, МРП и ЮДСР. Демократический и Социалистический союз сопротивления – партия, созданная в середине 1945 года в результате раскола некоторых организаций движения сопротивления. Конец примечания. «Не говори мне о Деголе», — возразил Скрясин. «Когда он пришел к власти, то первым делом полетел в Москву. О таких вещах забывать нельзя». «У вас наверняка не было времени внимательно посмотреть нашу программу», — с упреком сказал Молдберг. «Мы представители левых сил, а галлистское движение поддерживает крупный капитал. О нашем союзе с ним и речи быть не может. Мы хотим поднять против русского тоталитаризма живые силы демократии». Учтивым жестом он отмел возражение Анри. «Вы говорите, что не стали антикоммунистом. Вы разоблачили некоторое злоупотребление и не хотите идти дальше. Но, по сути, вы не можете останавливаться на полпути. Против тоталитарной страны наша ангажированность тоже должна быть тотальной». Скрясин поспешно взял слово. «Не говори мне, что ты так уж далек от нас. Ведь СРЛ было создано для того, чтобы Европа не попала в руки Сталина. И мы тоже хотим независимой Европы. Только мы поняли, что без помощи Америки ей не обойтись». «Ерунда», — возразил Анри, пожав плечами. «Европа, колонизированная Америкой. Именно этого хотелось избежать СРЛ. Мало того, то была первейшая наша задача, ибо мы никогда не думали, что Сталин собирается захватить Европу». «Я не понимаю этого предубеждения против Америки», — угрюмо сказал Беннет. «Надо быть коммунистом, чтобы стремиться видеть в ней лишь оплот капитализма. Это ведь огромная рабочая страна, к тому же страна прогресса, процветания, будущего. Это страна, которая всегда и всюду постоянно принимает сторону привилегированных. В Китае, в Греции, в Турции, в Корее. Что они защищают? Ведь не народ, нет. Они защищают капитал и крупную собственность. Как подумаю, что они поддерживают Франко и Салазара». В то утро Анри как раз узнал, что его старые португальские друзья устроили мятеж. В итоге 900 арестованных. Примечание. В апреле 1947 года оппозиция организовала в Португалии военный заговор, во главе которого стоял адмирал Мендиш Кабесадеш. Заговор провалился. Конец примечания. «Вы говорите о политике Госдепартамента», — возразил Беннет. «Вы забываете, что есть еще и американский народ. Левым профсоюзам и той части нации, которая искренне отстаивает свободу и демократию, можно доверять». «Никогда профсоюзы не отмежевывались от политики правительства», — заметил Анри. «Надо смотреть на вещи прямо», — сказал Скрясин. «Европа может защитить себя от СССР лишь при поддержке Америки. Если запретить европейским левым силам принять ее, возникнет прискорбная путаница между интересами правых и интересами демократии». «Если левые проводят политику правых, это уже не левые», — возразил Анри. «Словом», — угрожающим тоном произнес Беннет, — «между Америкой и СССР вы делаете выбор в пользу СССР». «Да», — сказал Анри, — «и я никогда не делал из этого тайны». «Как вы можете сравнивать злоупотребление американского капитализма и ужас полицейского гнета?» — продолжал Беннет. Повысив голос, он начал пророчествовать, и Молдберг поддакивал ему, в то время как Скрясин и Пелтов, не останавливаясь, о чем-то говорили по-русски. Эти люди совсем не походили друг на друга, но у всех у них был одинаковый взгляд, погруженный в страшный неотступный сон, от которого они не желали очнуться. Все они, одержимые ужасом прошлого, по собственной воле оставались слепы и глухи к миру. Пронзительные, Низкие, торжественные или вульгарные, их голоса пророчествовали. Быть может, из всех свидетельств, которые они выдвигали против СССР, самым впечатляющим было вот что. Настороженное, мрачное, неизгладимо затравленное выражение, каким пережитое при Сталине отметило их лица. Не следовало пытаться останавливать их, когда они начинали бросать вам в лицо свои воспоминания. Они были слишком умны, чтобы надеяться вырвать решение путем таких рассказов. Скорее, речь шла о словесном излиянии, необходимом для их личной гигиены. Беннет внезапно умолк, будто выдохся. «Не понимаю, что мы здесь делаем», — сказал он вдруг. «Я вас предупреждал, что мы только потеряем время», — ответил Анри. Они встали. Молдберг долго не отрывал взгляда от глаз Анри. «Возможно, мы встретимся раньше, чем вы думаете», — сказал он почти ласково. Когда они вышли из кабинета, Самозель не выдержал. «Да чего трудно спорить с этими фанатиками? Но самое интересное то, что они ненавидят друг друга. Каждый считает предателем того, кто оставался сталинистом дольше, чем он. И главное, все они вызывают недоверие». Беннет 15 лет проработал в Москве корреспондентом. Какая подлость, если его до такой степени возмущал режим, как он уверяет сегодня. «На них, на всех клеймо», — заключил он с довольным видом. «Во всяком случае, они поступают честно, не желая вступать в союз с галлизмом», — сказал Анри. «Иначе они скомпрометировали бы себя». «У них отсутствует политическое чутье», — заметил Самозель. К левым Самозель попал совершенно случайно. Ничто не казалось ему более естественным, чем примкнуть к правым, ибо его интересовало лишь число слушателей, а не смысл собственных речей. Он предлагал статьи Валанже и со сдержанной симпатией говорил о программе «Союза галлистов». Анри делал вид, будто не понимает его намеков, но хитрость оказалась тщетной. Самозель колебался недолго и перешел в открытое наступление. «Представляется прекрасная возможность для тех, кто искренне хотел бы создать независимые левые силы», — сказал он, не таясь. «Скрясин прав, полагая, что Европа не сможет существовать без поддержки США. Наша роль должна заключаться в объединении в интересах подлинного социализма всех сил, противостоящих советизации Запада. Принять американскую помощь, поскольку она исходит от американского народа, пойти на альянс с союзом галлистов, поскольку его можно направить в русло левой политики, вот программа, которую я предлагаю нам». Он устремил на Анри строгий повелительный взгляд. «На меня не рассчитывайте для ее исполнения», — сказал Анри. «Я всеми силами буду продолжать борьбу против американской политики, и вы прекрасно знаете, что галлизм — это реакция». «Боюсь, вы не очень хорошо представляете себе ситуацию», — возразил Самозель. «Несмотря на все ваши предосторожности, нас зачислили в антикоммунисты. Из-за этого мы потеряли половину своих читателей, но зато газета приобрела других, и в этом ее единственный шанс, потому-то нам и не следует останавливаться на полпути, надо двигаться в том направлении, которое мы выбрали». «То есть действительно стать антикоммунистической газетенкой», — сказал Анри. «И речи быть не может. Если нам грозит банкротство, пускай будет банкротство, но мы сохраним свою линию до конца». Самозель ничего не ответил. Тролье, безусловно, придерживался того же мнения, что и он. Однако Самозель знал, что Ламбер с Люком обязательно поддержит Анри. Против такой коалиции он был бессилен. «Вы видели Анклюм?» — с радостным видом спросил он через два дня. И бросил еженедельник на стол Анри. «Прочтите». «Что такого особенного есть в Анклюм?» — небрежно спросил Анри. «Статья Лашума о вас», — ответил Самозель. «Прочтите», — повторил он. «Прочту попозже», — сказал Анри. Как только Самозель покинул кабинет, Анри раскрыл газету. «Маски долой», — так называлась статья. По мере того, как он читал, Анри чувствовал, что к горлу подступает комок от охватившего его гнева. При помощи урезанных цитат и тенденциозного изложения Лашум объяснил, что все творчество Анри выдает фашистское мироощущение и подразумевает реакционную идеологию. В частности, пьеса Анри – это надругательство над сопротивлением. Ему свойственно глубокое презрение к другим людям. Гнусные статьи, которые он только что опубликовал в «Эспуар», яркое тому свидетельство. Было бы гораздо честнее с его стороны откровенно объявить себя антикоммунистом, вместо того, чтобы убеждать в своей симпатии к СССР в тот момент, когда он разворачивает клеветническую кампанию. Такая грубая уловка прекрасно показывает то неуважение, с каким он относится к своим ближним. Слова «предатель» и «продажный» не были написаны черным по белому, но читались между строк, и это написал Лашум. «Лашум!» Анри вспоминалось, как он с радостным видом натирал паркет Поль в ту пору, когда скрывался в ее квартире. Он представлял его себе на Лионском вокзале, утопавшего в чересчур длинном пальто, смущенного от волнения в минуту расставания. И еще потрескивали рождественские свечи. Сидя за столиком в красном баре, Лашум заявлял: «Надо работать бок о бок». И потом, чуть позже, говорил со смущенным видом: «На тебя никогда не нападали». Анри пытался урезонивать себя. «Он не виноват. Виновата партия, которая нарочно выбрала именно его для этой неприятной работы». Но потом его захлестнула безудержная ярость, ведь никто иной, как Лашум, придумывал фразу одну за другой. «Нельзя ограничиться одним повиновением, всегда приходится все создавать самому». И у Лашума еще меньше извинений, чем у его сообщников, потому что он прекрасно знает, что лжет. Он знает, что я не фашист и никогда таковым не стану. Анри поднялся. Отвечать на статью не стоит. Ему нечего сказать, кроме того, что Лашум и так уже знал. Когда слова утрачивают смысл, остается сделать лишь одно — пустить в ход кулаки. Анри сел в машину. В этот час Лашум должен находиться в красном баре. Анри двинулся к красному бару. Он застал там Винсана, который пил с приятелями. Лашума не было. «Лашума здесь нет?» «Нет». «Тогда, значит, он в Анклюм», — сказал Анри. «Не знаю», — отвечал Винсан. Он встал и пошел за Анри к двери. «Ты на машине? Я еду в редакцию». «Я не туда», — сказал Анри. «Я еду в Анклюм». Винсан вышел вслед за ним. «Да брось ты это». «Ты читал статью Лашума?» — спросил Анри. «Читал. Он показал ее мне до того, как напечатал, и я с ним поссорился. Это жуткая мерзость». «Но какой смысл устраивать скандал?» «У меня не часто появляется желание драться», — ответил Анри. «Но на этот раз я чувствую такую потребность. Тем лучше, если будет скандал». «Ты не прав», — возразил Винсан. «Они воспользуются этим, чтобы начать все сначала, и пойдут еще дальше». «Еще дальше?» «Но они назвали меня фашистом», — сказал Анри. «Куда же дальше?» «И в любом случае мне на это плевать», — он открыл дверцу машины. Винсан схватил его за руку. «Знаешь, если они решают расправиться с кем-то, то не останавливаются ни перед чем», — сказал Винсан. «В твоей жизни есть слабое место. Они достанут тебя таким способом». Анри посмотрел на Винсана. «Слабое место? Ты имеешь в виду Жозетту и те сплетни, какие они рассказывают?» «Да. Возможно, ты не подозреваешь, но все в курсе». «И все-таки они не осмелятся», — сказал Анри. «Не думай, что они постесняются». Винсан заколебался. «Я так ругал Лашума, когда он показал мне свою статью, что он выкинул 10 строчек, но в следующий раз он молчать не станет». Анри безмолвствовал. «Бедная Жозетта, такая ранимая». У него мороз пробежал по спине, когда он представил себе, как она читает те 10 строчек, которые выкинул Лашум. Анри сел за руль. «Садись. Ты выиграл, мы едем в редакцию». Он включил сцепление и добавил: «Спасибо тебе». «Такого от Лашума я не ожидал», — сказал Винсан. «Лашум или другой, неважно», — возразил Анри. «Нападать на кого-то в его частной жизни, да еще таким образом, это все-таки слишком мерзко». «Мерзко», — согласился Винсан. Он заколебался. «Но есть одна вещь, которую ты должен понять. У тебя больше нет частной жизни». «Как?» — воскликнул Анри. «Конечно, есть. У меня есть частная жизнь, и она никого не касается, кроме меня. Ты общественный деятель. Все, что ты делаешь, становится достоянием общественности, и вот доказательство. Тебе надо быть безупречным во всех отношениях». «От клеветы не убережешься», — возразил Анри. Какое-то время они ехали молча, потом Анри сказал: «Как подумаю, что они выбрали для этого дела Лашума». «Именно Лашума, какая изощренность», — и добавил. «Значит, они ненавидят меня». «Не воображай, что они тебя любят», — сказал Винсан. Они остановились у здания газеты, и Анри вышел из машины. «Мне надо кое-что сделать. Я приду через 5 минут», — сказал он. У него не было никакого дела, но ему хотелось побыть 5 минут одному. Он пошел вперед. «Не воображай, что они тебя любят». «Нет, он такого не воображал и все-таки не оценил степени их враждебности». Устаревшие лозунги будоражили душу, честный противник, сражаться друг с другом, не теряя уважения, то были слова двухлетней, нет, вековой давности, смысл которых уже никто не понимал. Анри знал, что официально коммунисты станут подвергать его нападкам, однако втайне тешил себя надеждой, что многие из них сохранят к нему уважение, и он даже сумеет заставить их задуматься. «По сути, они меня ненавидят», — сказал себе Анри. Он шел, куда глаза глядят. Париж был прекрасен и печален, как мертвые брюги в золотистой дымке осени, и ненависть следовала за ним по пятам. То было неведомое доселе и довольно страшное испытание. «Любовь никогда не бывает целиком обращена к вам», — подумал Анри. «Дружба полна случайностей, как сама жизнь, зато ненависть своего не упустит, и неумолима, как смерть». Отныне, куда бы он ни шел, что бы ни делал, эта уверенность будет сопровождать его всюду. «Меня ненавидят».